Третье. Феноменология героя. Эпическим персонажам, совершавшим подвиги, посвящено огромное число исследований. Даже перечень сравнительно исторических работ о структуре и чертах героической личности достаточно велик. Примечание. Смотрите наиболее минимальную выборку доступных изданий. Боура. Героическая поэзия. Москва, 2002 год. Жирмунский. Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. Доклад на 4-м международном съезде славистов. Москва, 1958 год. Оттиск. Клейн. Бесплотные герои. Происхождение образов Илиады. Санкт-Петербург, 1994 год. Колесов. Древнерусский богатырь. Средневековая и новая Россия. Сборник статей к 60-летию Фроянова. Санкт-Петербург, 1996 год, страницы 37-60. Липец. Образы Батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. Москва, 1984 год. Мелитинский. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. Москва, Санкт-Петербург, 2005 год. Проб. Русский героический эпос. Москва, 1999 год. Халанский. Южнославянские сказания о королевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. Варшава, 1894 год. Хойслер. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. Москва, 1960 год. Конец примечания. Мы же сосредоточимся на чертах личности воителей, связанных не с мифологической архаикой. Чудесное рождение, героическое детство, ускоренное взросление, низкий изначальный статус или долгое бездействие и так далее, и не на идеализированных аспектах их характеров, а на реалистических моментах, отражающих специфику социальной психологии дружинников. Начать беглый анализ героического габитуса лучше всего с меткого афоризма филолога Томаса Шиппи, который констатировал, что мы, современные люди, сгодились бы в древнем обществе разве что в рабы. Именно так называемое бесстрашие, воля к победе, готовность к смерти отличали воинов древности, давали им пропуск в мир власти и силы. Так называемая среда войны не просто отпечатывалась на личности, откликалась синдромами и неврозами, она давала строительный материал для нее. Недаром Гегель вывел простую, но исключительно верную формулу архаичной власти. Человек, способный поставить на кон игры свою жизнь, становится господином, боящийся рискнуть жизнью, рабом. Именно согласно такой диалектике и строятся модели поведения воинов. Важнейшей чертой личности героя и призом, за который герои готовы бороться, выходить на поединки, совершать поступки на грани суицида, идти в изгнание, являются честь и слава, определяющие его статус. Чаще всего эти абстрактные понятия материализуются во вполне земных вещах, дарах, долях сокровищ, месте за пиршественным столом, причастности к полюдью и прочим кормлениям, обладании красивыми женщинами, конями, другими престижными аксессуарами. Учитывая специфику социальных отношений, дружины изначально формировались из людей пониженного и приниженного положения, младших сыновей, сирот, изгоев, бродяг, пришельцев, прочих так называемых отщепенцев. Таким образом, в борьбу за статусы включались механизмы психологической компенсации, восполнения ущербности. Так называемые «младшие воины» Таким образом, в эпосе маркируются чертами алчности, агрессивности, необузданности, злобности. Они выходцы из маргинальных, пограничных территорий и слоев общества. Так Ахиллу были приятны только вражда, раздоры до битвы. А Одиссей, хоть и стремился домой, все-таки любил странствовать. Грань между героем и преступником часто размыта. Герои похожи обликом и нравом на монстров и чудовищ, с которыми они борются. Они выпадают из стандартных брачных и кровнородственных уз. Их удел – бесплодный секс. Чаще всего они образуют временные пары с такими же отверженными девушками или товарищами по оружию. Геракла связывал роман с столицей амазонок Ипполитой. Тезей имел связь с амазонкой Антиопой. Сигурд, Зигфрид, любил валькирию Брюнхильду. Сигридрю. Связи с богатыршами-поленицами былинная традиция приписывала Илье Муромцу. От нее у него родился сын Сокольник и богатырю Дунаю. Исключительно точно подметил отсутствие идеализации в эпосе Стеблин-Каменский. Примечание. Стеблин-Каменский. Труды по филологии. Санкт-Петербург, 2003 год. Страницы 437-441. Сравните несколько романтические возражения Гуревича об архаическом индивидуализме и моральности Сигурда, которые исходят из популярного заблуждения о принципиальном расхождении ценностей и моральных устоев разных эпох и народов. Гуревич. Индивид и социум на средневековом Западе. Москва. 2005 год. Страницы 52-59. Конечно же, аксиологический люфт, обусловленный культурно-историческими особенностями, всегда можно найти. Однако базовые положения представлений о добре и зле вполне универсальны. Конец примечания. Стеблин-Каменский обратил внимание, что самый знаменитый северный герой Сигурд обладал скорее не силой духа, а психической импотенцией, безразличием к себе и окружающим. Его судьба запрограммирована, и он слепо следует ей. Убивая врагов, он действует из засады, пытает противников хундингов, вырезая кровавого орла. Его мотивация – жажда славы и золота. Знаменитая ссора двух королев, Гудрун и Брюнхильд, приведшая Сигурда к смерти, была спровоцирована его собственным хвастовством. Согласно Боури, Сигурд действует, соотносясь с инстинктивным стремлением быть великим воином. Суть его героической натуры – отсутствие сомнений и колебаний, готовность испытать свою силу, найти свой предел возможного. Примечание. Боура. Героическая поэзия. Москва. 2002 год. Страницы 137-138. Конец примечания. Вообще же, героические деяния достойны памяти и рассказов благодаря своему выдающемуся характеру, экстраординарности, а отнюдь не из-за высоких индивидуальных моральных качеств героев. Исключительные способности и навыки древних воинов ценятся и восхваляются сами по себе, а не в связи с какими-то абстрактными идеями и категориями. Поведение героев является собой примеры чистого действия, механического бихевиоризма, не отягощенного эмоциональной подкладкой, рефлексии. Второй маркер героя – судьба, тесно переплетенная с целым клубком удач, фарта, предсказаний, проклятий, обреченности, амулетов и волшебных артефактов. Отчасти такая концепция мистики вокруг героев объясняется общей тягой всех людей, чьи занятия связаны с риском, различным формам суеверий. Кроме того, подобное программирование жизненного пути отчасти задает тон поведению воина, отчасти оправдывает его поступки и деяния, лежащие вне норм и морали. Здесь же стоит упомянуть различные практики боевой магии, оборотничества, ликантропии, на которые обречен герой. Часто герои оказываются заложниками внешних сил, богов, колдунов, волшебного оружия. Примечание. Противореча сам себе, Гуревич с одной стороны пишет о том, что поведение древних героев гипертрофированно выражает идею индивидуальной свободы и независимости, с другой справедливо считает само их поведение интериоризированной судьбой. Гуревич. Индивид и социум на средневековом Западе. Москва, 2005 год, страницы 52-54. Между тем, герой вполне функционален. Выбор его героического пути столь же фатален, как и противоположное решение, предполагающее жизнь в другом статусе – раба, крестьянина, ремесленника и так далее. Конец примечания. Среди счастливых воинских примет в эпосе и ранних летописях называются в частности «увидеть ворона», «услышать волчий вой», «встретить вооруженных воинов, но увидеть их раньше», напротив, спотыкание человека или коня рассматривалось как знак неудачи. Третий момент – воля, способность идти наперекор судьбе, сильным мира сего, сверхъестественным силам, готовность жить в состоянии обреченности, выживать в нечеловеческих условиях и оправляться от страшных ран. Проекцией такой волюнтарной установки является представление о неуязвимости героев. Неуязвимыми считались Ахилл, Аякс-старший, Сигурд, сын Сигмунда, роговой Зигфрид. Отчасти неуязвимостью обладал Кухулин, а Илье Муромцу была смерть в бою не писана. Несколько раз выживал после страшных ран великий рыцарь Тристан. Особое внимание герои уделяли также своему внешнему облику. Атрибуты, аксессуары, украшения, амулеты составляли необходимый набор, маркирующий великих воинов. В не меньшей степени героя отличала боевая ярость. Вся культура рыцарства и дружины была принципиально имажинарна. Значимые действия и деяния сопровождались выразительными жестами, формульными восклицаниями, плачами, песнями. Непременной составляющей героического поведения были хвастовство, вызов, оскорбление противников и возвеличивание своих доблестей. Большинство героев отличают праздность, активное ничего не деланье, свободное от войн и походов время, герои забавляются охотой, играми, соревнованиями. Институт праздного класса формируется именно на поздней стадии существования варварской культуры, в дружинной и рыцарской среде, когда своей кульминацией достигает последовательно хищнический уклад жизни. Примечание. Веблен. Теория праздного класса. Москва, 1984 год. Конец примечания. Такой взгляд на мир был явно обусловлен самим образом жизни профессиональных воинов, которые не желают участвовать в производстве каких-либо благ, но готовы их присваивать и потреблять. Любая работа была для них наказанием и проклятием. Недаром дружинники сравнивали себя с волками и псами, а полюдие и кормление воспринималось ими как право на долю продуктов так называемого стада.